Владимир Геннадьевич Поселягин. Братишка. Адмирал 2. Наши там. Центр Полиграф. Аннотация. Война – страшное дело. Очень страшное. Но, как известно, победа куется в тылу. Тыл, казалось бы, такой надежный. Но тыл для семьи Сашки – это он сам. Поэтому оставить надолго своих младших братишек и сестренок он просто не мог, являясь надежной опорой для матери. Но ведь так хочется на передовую, на фронт. Однако и в тылу свой фронт. Владимир Поселягин. Братишка. Уф. Я с облегчением выдохнул и, невольно хохотнув, добавил. Я-то думал, что серьезное. Мама, такие письма присылают, если подразделение попадает в окружение и не выходит к своим в определенный срок. Отец в тылу служит, к тому же еще и охотник. Выйдет, не волнуйся. Вот если бы похоронку получили, тогда да, беспокоиться можно было бы. Да и то могла быть надежда, что просто ФИО перепутали. Например, вместо однофамильца оформили. Так что вытираем слезы и спать. Завтра тяжелый день, школа и остальное. Ну, а от отца будем ждать вестей. Когда-нибудь они будут, надо надеяться. Все равно ничего другого у нас не остается. Как мог, успокаивал я своих. Когда немного успокоил, отправил малых спать. Маринку туда же загнал. Танюшу в мою комнату на свободную кровать и остался с мамой, бабушкой и дедом. Бабушка только что вернулась из маминой комнаты, где меняла пеленки Кири. Тот недавно трубным басом голос подавал, обидевшись, что о нем все забыли. «О чем ты хотел поговорить?» Косясь на слегка потрепанный треугольник письма, спросила мама. «Я его забрал у нее, чтобы он не отвлекал, но, похоже, придется убрать вообще из виду, а то действительно будет серьезно мешать. Прежде чем ответить на этот вопрос, уточню, с какого момента вы выключили радио? Перед тем, как уйти из дома, я прокинул провод самодельного удлинителя и вывесил тарелку репродуктора в форточку, чтобы семья и гости могли слушать меня прямо из сада, где справляли новоселье. Как-то не совсем удачно получилось, надо сказать. Письмо это с номером части отца так не вовремя пришло. Хотя, может, и вовремя. Тут ведь с какой стороны посмотреть? Нужно лишь уточнить, когда выключили репродуктор, чтобы от этого отталкиваться. Лучше я опишу свою версию происходящего в радиостудии, чем это сделают соседи. А насчет этого письма-извещения я действительно не очень переживал. Может, это и нервы. Все эмоции я спустил еще там, в студии. Но я был слишком спокоен. К тому же знал, что не всегда такое извещение соответствует истине, о чем ранее говорил бывало, и похоронки по ошибке приходили. Будем ждать вестей от отца, ничего другого не остается. «Когда ты пел песню?» — встрепенулась вдруг бабушка, а она не меньше мамы переживала о судьбе своего сына, отца моего. «О дорогах, которые...» Такой ответ изрядно меня взбодрил. Фактически репродуктор был выключен за одну песню до того провокационного вопроса диктора, за который ему уже наверняка влетело. Видно же было, что там отсебятина была. Я до сих пор не мог понять, как это допустили. У меня было такое впечатление, что тот машинально задал этот вопрос, и он задавал его всем гостям в студии, лишь на мне споткнулся, и все пошло не по плану. Да и не должен был такой вопрос прозвучать. Говорю же, такое впечатление, что машинально ляпнул. Это тоже странно. На радио работают все же люди, которые такого допустить просто не могут, и контроль среди ведущих серьезный. Это хорошо, вовремя треугольник письма принесли. Ну, значит, вот что. Когда основное прошло, диктор спросил, когда мы победим немцев? Такого вопроса не было в том списке, что мне дали изучать. «Зря они тебя об этом спросили. Задумчиво посмотрела на меня мама. Вот уж кто меня хорошо знал. Это точно, очень даже зря. В общем, я не хотел говорить, но диктор смог вытянуть из меня несколько историй из тех, что случилось с нами на той дороге. И о сбитом летчике? И о нем. Все рассказал. Ну, почти. До бандитов не дошло. Время вышло. Вроде ничего так все восприняли. И я решил продолжать. Помните тот бронетранспортер с расстрелянными немцами? Я ведь там не только наш автомат нашел. Тот, что ППШ. «Как не помнить, если ты его чуть ли не каждый день начищал?» — подтвердил дед. «Там, кроме автомата, было золото. Килограммовые бруски с гербом Советского Союза. Плохое это золото. Вот я и решил его сдать. Хочу, чтобы на это золото построили завод по производству автоматов для нашей армии и чтобы политуправление армии за этим проследило». «О, добре!» — воскликнул дед и даже ударил себя по коленям от избытка чувств. Вот мама поняла все правильно, посмотрела на меня, задумалась и тихо уточнила. «Почему ты нам о нем не говорил?» «Не все нужно знать. На вас и так много было взвалено. К тому же это злое золото, плохое, кровавое. Только беду оно нам принесет. Я сразу решил его сдать». «Хорошо, пусть будет так». «Это еще не все. У меня тут образовались излишки оружия, а наши бойцы и командиры нуждаются. Уже сейчас с запасами вооружения большие проблемы. Вскрывают старые склады с берданками и трофеями гражданской войны. Больше нечем вооружать добровольческие батальоны. А у нас все же пулеметы, автоматы, противотанковое ружье. В Москве, среди прочих, формируется добровольческий коммунистический батальон. Вот я и решил отдать часть вооружения и трофейную радиостанцию им. Оно им нужнее». «Молодец», — только и сказал дед. «Как вы понимаете, после того, как я по всему Союзу все это озвучил, к нам может быть интерес, и не только положительный. Это я о ворах. Дед, держи берданку под рукой». «Бандиты золотом заинтересуются», — подал голос дед. «И не только. Соответствующие органы в государстве, но очень подозрительные, и могут возникнуть вопросы. А все ли я сдал? Могут перейти и к непопулярным методам, например, к шантажу. Но, думаю, это только в крайнем случае, и до этого не дойдет. В принципе, все, что хотел сказать, я сказал. Теперь вы в курсе. Ах да, забыл о фотоаппарате. Его тоже сдать придется. Вернуть хозяевам, в редакцию. А из сделанных снимков, там, на дороге смерти, я попросил политуправление провести выставку, чтобы москвичи видели, что творилось тогда на дороге». «Молодец», — снова сказал дед. «Это ты правильно решил». «Тут главное, чтобы помогли. Нужная выставка для мотивации народа. Не все еще поняли, что это война на уничтожение, но без помощи государства у меня ничего не получится». «Ладно, информацию я вам дал. Переваривайте ее. А теперь давайте приберемся в беседке после новоселья». Согнав соседских котов со стола, где те обжирались, мы часть еды отдали собакам, все равно испортится, а часть убрали на литник. Работали молча. Было видно, что мои родичи ушли в себя. Я убрал репродуктор из окна, там мембрана бумажная, влаги боится. А судя по наплывающим тучам, что закрыли луну, может хлынуть дождь. Так что побережем ценный предмет. Снова закрепил его на кухне квартиры мамы, свернув провод в ремянку. Закончили мы в полночь, но прежде чем отпустить меня спать, мама на секунду прижала меня к себе и встрепала вихры. Этим она показывала, что полностью одобряет мои действия. Благословила, можно сказать. Проследив, чтобы она заперла дверь, мало ли что, я проследовал за бабушкой с дедушкой к их половине дома. Таня уже спала, они, слушай, на одной кровати устроились. Луша сегодня решила со старшей сестричкой ночевать. Я, быстро раздевшись, нырнул под одеяло своей кровати, слегка поскрипев сеткой. Уснул не сразу, долго переваривал весь прошедший день, пока не понял, что успокаиваю себя. Я действительно сделал все правильно и, придя к такому выводу, быстро уснул. Разбудил меня грохот с металлическим скрежетом, звук клаксонов во множественном числе и последующий удар, казалось бы, в стену дома, отчего строение содрогнулось, и чуть позже начавшаяся разборка под окнами, перемешанная с матом. От шума проснулись все, я так полагаю. Таня и Луша так точно, завозились, скрипя сеткой на своей кровати. Дотянувшись до стола, я взял свои наручные часы и скривился. 5 часов утра, только-только светать начало. Встав, почесывая лопатку, отдернул в сторону плотные шторы светомаскировки и выглянул в окно. Пришлось прижаться к стеклу правой щекой, чтобы видеть часть штакетника со стороны половины дома мамы. И снова ругнулся себе под нос. «Да что же это такое?» — тихо взвыл я. «Они что, тараном меня взять хотят?» Картина, которую я увидел, в другой ситуации вызвала бы у меня смех. Но сейчас никакого веселья не было. Кому палисадник ремонтировать? Тут даже гадать не нужно. Мне? Ничего, я еще поборюсь. А картина выглядела так. К моему дому одновременно подъехали 3 машины. Фаэтон, тот самый ГАЗ-А, и 2 М-ки. Причем М-ки умудрились столкнуться на подъезде, а Фаэтон стоял чуть в стороне. Видимо, водители не уступили дорогу друг другу и довели до такой ситуации. Только от столкновения их бросило на угол моего палисадника. В результате столбушка покосилась, часть перекладин слетела, штакетник поврежден. 2 дня работы. А у машин, чуть ли не хватая друг друга за грудки, ругались шоферы и командиры разных наркоматов. Только бросив на них взгляд, я понял, почему шоферы были так уверены, что им уступят дорогу. Одна машина была явно из политуправления РККА, а другая — из наркомата Берии. Я только не смог с первого взгляда определить принадлежность пассажиров 3-й машины. Вроде тоже военные. В форме. Додумать я не успел. К нам заглянул полуодетый дед. Таня, быстро одевшись, встала за мной, с любопытством выглядывая из-за плеча. Раз разбудили, теперь она не ляжет. «Что там?» — спросил дед, стараясь спрятать за спиной берданку. Это чтобы Танюша ее не увидела. Это он правильно сделал, да и саму ситуацию понял как надо. Вот лучше было все пофиг, она уже снова спала. Непробиваемый ребенок. «А, долба, приехали!» — пытаясь попасть в брючину, ответил я. «Ну, сейчас я им!» Накинув рубаху и на ходу заправляя ее под ремень, я выбежал в сени. За мной последовали остальные. Бабушка тоже. И успел вовремя. Пока одни ругались, самые хитрые, а это пассажиры 3-й машины, обошли виновников аварии и постучались в ворота. Пробежав босиком по влажной от росы траве, я отобрал из ряда кольев, прислоненных к стене сарая. Мы их заготовили для моего баркаса. Вроде подпорок, да не все пригодились. Подходящий и отодвинул брус на воротах. Там, в проеме ворот, под любопытными взглядами Тани, деда, мамы и Димки, стояли 3 из фаэтона, и я крикнул «Посторонись!» и рванул к тем, что стояли у разбитых эмок. Серьезно пострадала, правда, одна, парила разбитым радиатором. У 2-й бок ободран, да правое крыло содрано. «Эй, ты чего?» — успел воскликнуть один из сотрудников наркомата Берии, перекатом уходя в сторону. И кол бессильно врезался в землю, где тот только что стоял. Остальные бросились в рассыпную, мгновенно забыв о распре, перестав хватать друг друга за грудки. Это они на инстинктах сработали, отбегая в стороны за дальность удара кола и дальность возможного его полета. «Ты чего, с ума сошел?» — воскликнул один из политруков, которому я хорошо так протянул поперек спины. На этот крик души отвечать я не стал. Лишь молча указал на поврежденный палисадник. Я заметил, что все соседи с живым любопытством наблюдали за нами из окон, из ворот, так что я громко попросил дедушку. «Деда, заряди-ка свою берданку с патронами с крупной солью, теми, что для вредителей приготовили. У нас их вон сколько собралось». Быстро подсчитав гостей, добавил. 8 патронов нужно. Хотя нет, 9. Еще для шофера, что за эмкой прячется. Этому аж 2 заряда нужно». «Я тебе сейчас дам берданку», — пригрозил один из комиссаров наганом. Я на его возглас не обратил внимания, покосился только на палисадник, вздохнул, закинул кол на манер винтовки на плечо и, подойдя к той троице, что продолжала стоять у ворот, поинтересовался приветливым голосом. «Чего хотели?» «Так это ты, Сашка?» «То есть Александр Поляков?» Несколько опасливо покосившись на кол у меня на плече, поинтересовался старший среди военных, в звании майора. «Он и есть. Так что хотели-то?» «Сам ведь позвал. Забыл? Обещал мне ППШ подарить. Я Строганов, комбат». «А, так вы командир добровольческого коммунистического батальона, что начал формироваться?» «Понятно. Не кадровый, как я посмотрю?» «Так заметно», — улыбнулся тот и, сняв фуражку, платком протер лысую голову. «Третий день как форму надел. Я ведь директором фабрики был. Кровати делали. А повоевать успел, еще в гражданскую. Там и в партию вступил. Командиром пулеметного расчета был, а потом и пулеметной роты командовал. С этой должности и ушел на гражданскую работу. Переаттестовали, и, видишь, майорские шпалы навесили. Теперь вот командир батальона. Величина». «Карьерный рост налицо», — поддержал я его. «Однако документы все же предъявите, я вас не знаю». «Это правильно, бдительность нужно проявлять. Держи». Изучив документы не только его, но и стоявших рядом командиров, имевших звание старших лейтенантов, тоже из запаса призванных, вернул их им и в лоб спросил. «Все так плохо с вооружением?» Тот отвел взгляд, скривившись. «Сам ведь все знаешь, раз подарить свои трофеи решил. Такое старье выдают». «Да знаю», — тоже вздохнул я и тут же встрепенулся. «Я быстро соберусь, ждите в машине, поедем к тайнику. Только вот хватит ли места? Машина у вас небольшая, грузовик нужен бы был». «Так есть грузовик», — удивил меня майор. «Вон на перекрестке стоит». Взглянув, куда тот указывает, действительно рассмотрел крытую полуторку. Даже странно, что мне, ребенку, вот так взяли и поверили. Лгунишек моего возраста хватало, что гонялись за дешевой популярностью. Но, видимо, за время передачи я смог настолько внушить людям уверенность в мои слова, что те, похоже, и не сомневались, что все обещанное у меня действительно есть. «Ха, а слона-то я и не заметил», — пробормотал я, и, присмотревшись, увидел, что от того же перекрестка сюда спешит участковый. Посмотрев на остальных гостей, я только сплюнул под ноги и повернулся к майору. «Ждите, сейчас вернусь». Забежав во двор, я поставил кол к остальным в ряд и побежал собираться. Дед, как я успел отметить, вышел на улицу и, покачивая головой, стал осматривать палисадник. Гости вернулись к машинам. Сейчас уже не ругались, а водители деловито обсуждали проблемы аварии. Я натянул сапоги, натянул куртку и, прихватив лопату, вышел наружу. Оба шофера уже правили молотками крыло второй эмки, той, что принадлежало сотрудникам НКВД, чтобы хотя бы одна машина была на ходу. Полуторка теперь стояла рядом, и из ее кузова выглядывали трое, почему-то в гражданской одежде. Видимо, бойцы батальона. Взяли для работ и погрузки. Подойдя к участковому, я поздоровался с ним, крепкое у него рукопожатие, и стал отдавать распоряжение. «Так, дед, мы с товарищами из коммунистического батальона уезжаем. Ты тут пригляди. Пусть машину побитую во двор закатят. И так внимание всей округи своим неординарным приездом привлекли. Пусть там постоит, потом заберут. Я часа через 2 вернусь». «Мы с вами!» — тут же воскликнул один из командиров НКВД, видимо, старший, с рубиновой шпалой в петлицах. «Тут не поймешь, то ли лейтенант госбезопасности, то ли капитан. Понапридумывали со своими званиями, черти. Людей путают. «С чего это?» — встал я в позу. «Я вас не знаю. Очень уж вы подозрительные. А может, вы бандиты переодетые?» «Можно ведь документы проверить», — неожиданно улыбнулся тот. «Но с вашим уровнем подделок документов это не аргумент. Вы бы хоть фото в них клеили, а то ведь любой воспользоваться может. Диверсанты из Бранденбурга так и делают. Как бы то ни было, но мы едем с вами. Проследим за передачей вооружения бойцам батальона. Тем более репортеры, приехавшие с сотрудниками политуправления армии, должны осветить этот момент. Ну а мы по другому поводу приехали». «Я понял, зачем. Не отдам. Вам не отдам. Я вас не знаю. Вот когда ваше руководство лично укажет на вас, мол, этим людям можно передать, тогда да. Сейчас нет. Я человек бдительный, ответственный. Кому попало, ценные вещи передавать не буду». «Убедил, договорились», — легко согласился тот. Внимательно слушавший нас политработник, старший в той команде, тоже подал голос. Это был батальонный комиссар, если я правильно разобрался в его звании. По две шпалы в петлицах и звезды на рукавах. Вроде все правильно. «Молодой человек, я так понимаю, вы и нам ничего передавать не будете?» «А вы кто?» «Батальонный комиссар Евстигнеев. Направлен к вам руководством для получения всего того, что вы озвучили в эфире. Кстати, золото – это тоже к нам. Товарищи из НКВД лишь проследят за всем и проконтролируют. Насчет завода по автоматам ничего не скажу. Вопрос этот будет рассмотрен. По имуществу погибшего репортера «Комсомольской правды», а также тем снимкам, что вы сделали, вопрос тоже решается. Но я думаю, даже уверен, что будет выставка. Будет. Имущество репортера и фотопленка у меня здесь, в доме. Могу передать сразу, если вы, конечно, имеете при себе бумагу, доказывающую, что именно вам я должен все это передать». «Бумага есть», — согласился тот. «Однако передачу имущества проведем чуть позже. Сначала решим вопрос с коммунистами и вооружением. Я так понимаю, прокатиться придется?» «Правильно понимаете. У меня все за городом зарыто. Грузитесь, если уж все решили ехать». Все задвигались. Часть сотрудников политуправления залезли в кузов полуторки. Их-то машина разбита. Но один сел в эмку к людям Берии. Там было одно свободное место. Я же повернулся к участковому. Больно уж вид у него был уморенный. «Я смотрю, вы совсем не спали». «А где тут выспишься? Я ведь тоже передачу твою по радио услышал». «Тяжело было. Хапнул с горя стакан водки. И простоял у твоего дома на посту. Охранял. Тихо было. Под утро только домой ушел. Да вот мальчишка соседский прибежал. Поднял». «Ясно. Спасибо». Пожал я ему руку и, прежде чем забраться в фаэтон, велел деду: «А машину перегоните. Ну и приберитесь тут. Вернусь, займусь палисадником». «Сделаем», — протянул тот. Дед остался, а участковый поехал с нами в полуторке. Он собирался проконтролировать передачу вооружения. Я еще уточнил, не будет ли какая ответственность за хранение боевого оружия. Мало ли, срок еще могу получить, хотя я и несовершеннолетний. Тот меня успокоил, все официально, но попросил сдать все оружие, чтобы проблем не было. «Ага, прям все сдам». Я собрался в машину рядом с водителем, чтобы дорогу показывать, и сказал сидевшим позади в тесноте командирам: «Что-то не везет мне с домом. То бомбы половину стекол выбило, то эти любители погонять. Даже не знаю, как их обматерить. Вредители, одним словом. Только и занимаюсь починкой. О, вот здесь направо и до конца улицы». Общаясь, мы с майором перешли к конкретике насчет фронтового опыта, который я знаю со слов фронтовиков из госпиталя. Не успели договорить, как прибыли на место. «Давай под деревья загоняй», — скомандовал я водителю. «Дальше прогуляться придется». Мельком посмотрев на часы, 6 часов было, я первым покинул машину и, дождавшись, когда все соберутся, повел в лес. Дойдя до нужного места, указал на ровное пространство среди деревьев. Трава с виду была нетронутой. «Здесь копайте. Неглубоко, сантиметров 30 всего. Пока бойцы, подозванные Строгановым, копали, я разговаривал с гостями. Выяснилось, что меня еще вчера вечером доставили бы в политуправление, если бы не поздний час. Пока направили группу за мной, пока выяснили адрес через редакцию, пока нашли мой дом, время и прошло. Такая же ситуация была и с сотрудниками НКВД. Лишь Строганов поступил правильно и поспать успел, и решил выехать пораньше, чтобы других опередить, хотя по странному стечению обстоятельств приехали все в одно время. Да и не плутал он, в отличие от остальных. Нашел кого-то из местных, и тот указал на наш дом. Когда откопали тайник, бойцы стали доставать из него завернутое в мешковину оружие и раскладывать в ряд. Участковый, Строганов и бойцы НКВД записывали номера, составляя акт приема. Все вооружение, что я описывал, было здесь, снайперки в другом месте хранятся, так что я был спокоен. А радиостанцию НКВДшники отжали себе. Было два немецких автомата с боекомплектом, 5 немецких парабеллумов с кобурами, ППШ, который я подарил Строганову, как и обещал, что было запечатлено корреспондентом. Помимо автоматов и пистолетов, еще противотанковое ружье, ну и оба пулемета с боезапасом. Да все отдал, что было в тайнике. Даже показал, как немецкими гранатами-колотушками пользоваться, сколько горит замедлитель и как работают терочные запалы. Не забыл указать, чтобы перед броском удерживали гранату, чтобы ее обратно не кинули. Мол, так опытные фронтовики и делают. А вообще я мог опытом поделиться. Строганов за время нашего общения это понял и попросил в ближайшее время встретиться. Мол, он соберет бойцов и командиров, а я поделюсь тем фронтовым опытом, который получил от раненых. Передам, так сказать, его им в руки. Я не возражал. Почему нет? Когда все загрузили в грузовик, мы покатили обратно. Все представителями батальона было получено, возразить им было нечего, только искренне благодарили. Мы вернулись той же колонной, и Строганов, крепко пожав мне руку, распрощался, сообщив, что пришлет ординарца уточнить время лекции. Пассажиры уже покинули машины, так что грузовичок и легковушка укатили. Участковый тоже распрощался и направился к себе. Пока нас не было, разбитую эмку закатили во двор. Наверное, разбуженные соседские мужики помогли. Вдвоем дед и шоферюга не справились бы. Да и соседи не все еще разошлись. Дед сейчас с палисадником возился. Он уже снял часть штакетника, выдергивая гвозди, и занялся перекладинами. Потом мы сменим столбушку. Выяснилось, что та обломилась у основания. Старая, подгнила. Вкопаем новую, ну и заменим часть поломанного штакетника. Сами перекладины, что странно, были целы. А сейчас я сказал оставшимся командирам. «Идем, будете принимать остальное имущество». Бабушка уже хлопотала в саду у летней кухни. Таня убежала к себе в институт, и я, попросив командиров не шуметь, взял Лушу на руки и отнес на печку. Так что в моей комнате мы могли теперь общаться, не понижая голоса. Достав из шкафа и чемодана все имущество корреспондента, по описи передал его сотрудникам политуправления. Сообщил, какие кадры были на какой фотопленке. Меня попросили дать описание к каждому фото. Будет выставка или нет, но описание должно быть. И рассказать полную автобиографию, а также историю нашего путешествия по дорогам смерти. Ну, с автобиографией это легко. Написал от руки карандашом за полчаса. А описание путешествия... Так я вел дорожный дневник, там все есть. Обе тетради с немалым интересом изучили как политработники, так и сотрудники НКВД. Узнав, что у меня имеются все документы убитых мной немцев, политработники также по описи приняли их. Насчет золота я прямо сказал. Будет приказ сверхов, передам, причем официально. А сейчас, извините, нет, я вам не доверяю. Едва успели закончить, как прибежала Маринка, блестя любопытными глазами, и сообщила, что нам пора в школу. Мама с бабушкой пригласили гостей в беседку, накрыв там стол. Те отказываться не стали. Ну а мы, похватав сумки с учебниками, заторопились к переправе. Когда мы с Мариной вернулись из школы, меня уже ждали. Машина стояла у ворот, а рядом прогуливался командир в звании сержанта госбезопасности. Водитель в машине дремал. Похоже, давно стоят. Не думаю, что что-то срочное, иначе из школы бы забрали. «Александр?» — уточнил сержант, когда мы приблизились. Маринка, стрельнув в того любопытными глазами, скользнула через полуоткрытую калитку во двор, а я остался снаружи. «Ну, допустим», — осторожно ответил я, с подозрением разглядывая гостя, после чего покосился на палисадник. Тот достал удостоверение и предъявил его, не давая в руки, в развернутом виде. «Сержант госбезопасности Гордеев, у меня приказ сопроводить вас, Александр, в Кремль. Товарищ Сталин хотел бы с вами лично поговорить». «Вот так просто?» — несколько растерялся я. «Обычно», — несколько удивленно пожал тот плечами. «Хм, хорошо. Сейчас сумку с учебниками закину и вернусь». Я зашел во двор, где дед пилил трехметровое бревно, и спросил: «А где машина?» «Так эти, гости утрешние, как поснедали, машину прицепили, так и укатили». «Это кто к тебе там приехал?» «Нам не говорят, тебя ждали». «А это посыльный от товарища Сталина, к нему повезут, лично поговорить хочет». Дед от неожиданности даже топор выронил и заскакал на одной ноге. Видимо, краем по большому пальцу попал. Это больно, по себе знаю. Остальные, кто слышал, о чем мы говорим, взволнованно загомонили, перебивая друг друга. «Дед, ты извини, не могу помочь с палисадником. Сам видишь, что творится». «Беги уже! Не заставляй людей ждать, они на службе. Ты только там смотри, не осрамись!» «Постараюсь», — улыбнулся я и побежал к себе. Бросив сумку, осмотрел себя в зеркало и переодеваться не стал. Одежда и так вполне приличная, лишь поправил пионерский галстук. Прихватив некоторые вещи, Сталину будет интересно на них взглянуть. Я побежал обратно. Так быстро меня не отпустили. Тут и мама дала свое напутствие, и бабушка. Ладно, хоть малых не было. Кто еще в школе, кто в садике, легко отделался. «Едем». Мы сели в машину, которая развернулась и покатила по улице к перекрестку. Я обернулся. Мама и бабушка, распоясанный дед без обуви, стояли и смотрели мне вслед. Провожали. Это приятно. Ехали долго, водитель не торопился, и мы действительно приехали к Кремлю. Заехали на внутреннюю территорию, а там дальше уже пешочком. На входе дежурный командир, проверив списки и подтвердив, что я в них значусь, с улыбкой поинтересовался: «Оружие какое есть? А то больно уж ты вчера красочно описывал свои приключения. У нас радио все слушали». Подумав, я осторожно кивнул и, наклонившись, достал финку из-за голенища сапога и положил на стол дежурного. Тот сразу улыбаться перестал и лишь огорченно покачал головой. «Какая смена у нас растет, однако! Еще что есть?» Снова подумав, я мельком осмотрелся. В фойе было не так и много народу, и все за нами следили, включая сержанта сопровождающего, стоящего рядом. Поэтому я снова осторожно кивнул, наклонился и из-за другого голенища достал штык от СВТ, также положил его на стол. Капитан дежурный молчал, пристально меня рассматривая, поэтому я достал из-за пояса веревку, со вздохом положив ее к ножам. «Удавка?» — деловито поинтересовался дежурный, беря ее в руки. «Какая еще удавка? Проща!» «А метательные снаряды?» «Не, гранаты не брал». «У тебя еще и гранаты есть?» «С собой нет. Да и вообще нет. Нет у меня гранат». Для демонстрации вывернул я карманы. «Надеюсь, на этом все?» «Ну...» — скривился я и, тряхнув рукой, снял кистень с кисти. «Вот, больше нет. Кистень только». «Да все, правда больше нет. Можете обыскать». «И обыщем», — тоже повысил голос дежурный. «И ведь обыскали. Лично дежурный это все проделал». После чего кивнул сопровождающему, давая добро. Меня довели до приемной, там сержант меня оставил, что-то тихо сообщив Поскребышеву, и удалился. В приемной я был не один, но мест свободных хватало, поэтому занял одно, с интересом осматриваясь. Тут были гражданские и военные, у одного смутно знакомое лицо. 7 мужчин и 1 женщина. Все, видимо, ждали, когда их примут. Вот бы тут терминал с талонами для очереди поставили, хоть не томиться в ожидании. Улыбнувшись таким своим мыслям, я стал рассматривать секретаря Сталина. Не ожидал, что он лысый. Я как-то в прошлой жизни в пробке на Ленинградке стоял, радио слушал. Так передача была как раз о Поскребышеве. Я, правда, конец застал, но слышал, что диктор, описывая отношения этого человека со Сталином, жаловался на последнего. Мол, тот хватал секретаря за волосы и бил лицом о стол. Теперь понятно, что это очередная чушь. Лысого Поскребышева было сложно хватать за волосы. Представив себе такую ситуацию, я не смог скрыть улыбку, с большим трудом сдерживая смех. Однако именно такое веселье, что бушевало в душе, позволило мне прийти в себя, так как я нервничал. Даже легкость мысли появилась. Тем более после школы я был изрядно уставшим. Если в первое время обо мне мало кто знал, то сегодня я стал в школе звездой номер 1. Шагу ступить не давали, вопросами забросали. Я встречал это все с олимпийским спокойствием, отвечая на вопросы, даже на дурацкие. Где ректору вызывали во время большой перемены, там совет из завуча, директора и секретаря собрался. До самого звонка на следующий урок меня опрашивали. Вопросы те же. «Извините», — поднял я руку, привлекая к себе всеобщее внимание. Однако ко мне оно и так было привлечено, а сейчас стало более явным. «Да, я слушаю», — посмотрел на меня Поскребышев. «Если можно, хотелось бы уточнить, как давно у вас эта, скажем так, прическа?» Тот провел рукой по голове и пожал плечами, явно растерявшись от такого неожиданного для него вопроса. Но ответил: «Да лет 20 уже. А что?» «Да нет», — широко улыбнулся я, — «просто интересно». Негромко насвистывая, я барабанил пальцами по ноге, продолжая осматриваться. Секретарь, изредка бросая на меня взгляды, продолжал работать. В кабинет то входили, то выходили люди. «Я уже полчаса сижу, и ничего. Знал бы, сумку с тетрадями и учебниками с собой взял бы. Тут уроки сделать. Нужно решить несколько задач. Да и по литературе задание было. Слабое мое место». Работоспособность Сталина и его секретаря, конечно, поражали. Ни минуты передыху. Принимали посетителей. Ставили задачи, а, судя по красным лицам некоторых, песочили. Как на конвейере работали. Почти все те, кто был в приемной на момент моего появления, уже побывали в кабинете. Так что, когда прозвенел звонок и Поскребышев взял трубку, то посмотрел на меня и кивнул: «Александр, проходи». Встав, я поправил одежду, ладони от чего-то вспотели, так что еще их вытер незаметно, и, спокойно подойдя к двери, потянул створку на себя. Та неожиданно легко открылась. Дверь была с тамбуром, так что, толкнув вторую створку, я оказался в кабинете самого Сталина. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» — от входа поздоровался я. «Здравствуйте, товарищ Поляков! Проходите, присаживайтесь!» «Как-то больно официально, товарищ Сталин. Зовите Сашей и на «ты», мне так привычнее. Тем более разница в возрасте потворствует этому». «Хм, хорошо», — улыбнулся тот. Я даже как-то не ожидал этого. В кабинете мое внимание сразу переключилось на хозяина. Я запоминал лицо и сам вид, не побоюсь этого слова, великого человека, поэтому и впитывал, закрепляя в памяти все его черты и движения. Но он не курил, хотя трубку в стороне я рассмотрел, да и присутствовал остаточный запах табака в кабинете. Похоже, перед моим приходом кабинет проветрили, или хозяин кабинета курил очень давно. «Чай будешь?» «Буду. Если можно, с печеньем. Слава о кремлевских печеньях гремит по всей стране. Хотелось бы изведать. Тем более я и не ел толком сегодня. Утром в 5 часов, как подняли клоуны, лишь успел перехватить хлеба с молоком. «А что случилось?» Сделав заказ по телефону, спросил хозяин кабинета. Судя по тону вопроса, его действительно заинтересовал этот момент. «А!» — махнул я рукой. «О моем выступлении на радио, думаю, вы слышали. Ну или вам передали?» «Я слушал. Сначала выступление слушал. Хорошие песни и рассказы твои. Тяжело было все это слушать». «Самое печальное, что все, что я рассказал, правда. Да ведь не только вы слушали, все меня слышали. И о золоте, а я его еще не сдал, в тайнике находится, и о сделанных мной снимках, ну и об оружии. Утром, когда нашли, где я живу, рванули ко мне 3 машины. Сотрудников НКВД, политуправления и машина из добровольческого коммунистического батальона. Что странно, но, наверное, стечение обстоятельств. Нашли они мой дом одновременно и приехали вместе. Что дальше было, я не видел. Спал, разбудили. В общем, водители политуправления и наркоматы товарища Берии считали, что на трассе они важнее, и их нужно пропустить. Носы к потолку и друг другу не уступили места. В результате 2 разбитые машины и мне палисадник разрушили. Вот я и проснулся от удара, сотрясения дома и мата, что стоял снаружи. Всю улицу подняли, не только моих родных. Дед Сбердан как бою начал готовиться. Думал, бандитский штурм. Командиры коммунистического батальона не пострадали, в сторонке стояли и за всем с интересом наблюдали. Сами понимаете, я на нервах был. После бомбежки только новые стекла вставил, а тут мне опять ремонтировать. Ну, я оделся, схватил кол со двора и на улицу. 3 по хребту перепало, остальные шустрые, бегали быстро. 2 из политуправления перепало и 1 сотруднику НКВД. Но тот сам виноват. Об водителя стукнулся и упал. Грех такой возможностью не воспользоваться. А водители за машины спрятаться успели. Потом ничего, разобрались и делом занялись. Съездили к тайнику, и я по описи передал все оружие и боеприпасы, как обещал. Вот акт приема. Протянув Сталину лист квитанции, я вдруг обнаружил, что тот трясется, зажмурившись, и внезапно понял, что он смеется. Не сдержавшись, Сталин засмеялся в полный голос. Именно в этот момент зашел в кабинет Поскребышев, внеся поднос со стаканами, чайником и розеткой с печеньем. Он удивленно посмотрел на нас, но потом снова принял невозмутимый вид и стал наливать чай. Отсмеявшись, Сталин, мельком посмотрев на своего личного помощника, вдруг спросил. «Саша, а почему тебя заинтересовал внешний вид своего тезки?» «Дополнительно проверял, врали мне или нет». Положив квитанцию на стол, я взял стакан и осторожно попробовал. Не зря парил, крутой кипяток налили. «Вот как? И что же тебе рассказывали о Поскребышеве?» «Да больше о вас. Говорили, что вы тиран. Скручивали листки бумаги в трубочку, надевали их на пальцы своему секретарю и поджигали, с садистской улыбкой наблюдая, как тот корчится. Но товарищ Поскребышев не издавал ни звука. Или как вы хватали его за волосы и били лицом о стол». Сталин и слушавший нас Поскребышев застыли в шоке. Смеха в глазах хозяина кабинета уже не было. Там разгоралась лютая ярость, что даже мне стало не по себе. Но я невозмутимо продолжал делить печеньки. Сталину и 3 хватит. Он их и так каждый день ест. Остальное я честно отделил себе и, беря из небольшой кучки, смаковал их с чаем. Реально вкусно. Не обманули слухи. «Кто?» — яростно спросил Сталин, вставая. «Кто посмел распускать такие грязные слухи?» «Врачи говорят, что нервные клетки не восстанавливаются, а вы такими вспышками себе сердце посадите. А мне бы хотелось, чтобы вы подольше прожили. Сядьте, успокойтесь, чаю попейте. Тем более тому, кто распускает эти слухи, вы все равно ничего сделать не сможете. С детства пороть надо было, воспитывая дочурку. Самое паршивое, что ведь ей некоторые несознательные личности верят. Как же? Ведь дочь самого товарища Сталина. Хозяин кабинета даже упал на стул, и Поскребышев захлопотал вокруг него. «Как-то у нас не так разговор прошел, но все, что я спланировал, пока мы ехали в машине, выдал. Было еще кое-что, но это чуть позже. Продолжая попивать чай, я сказал: «Не думаю, что серьезные люди таким слухам поверят. Вы ведь, товарищ Сталин, окружаете себя неординарными личностями, личностями с большой буквы. Кто же подобное терпеть будет? Так что на все, что говорит Светлана, люди лишь посмеиваются. Да и почему она все это делает? Избаловали вы ее, вырастили дворянку столбовую. Не было внимания, не было обучения, безотцовщина. Вот и выросло непонятно что. Хотя исправить пока еще можно. Могу дать совет». Сталин уже успокоился и, иронично посмотрев на меня, сделал глоток чая. «Говори, мы с товарищем Поскребышевым с интересом послушаем». «А ей нужно показать, чего она стоит. Сама она это еще не скоро поймет, а когда поймет, то еще хуже будет. Нужно отправить ее к людям. Не просто к людям, а, например, в госпиталь простой санитаркой до конца войны, чтобы видела, как советский народ добывает нашу будущую победу, что ему это стоит, чтобы за неходячими выносила, обмывала их, тяжело раненым книги читала, чтобы в мединститут поступила и ночами между дежурствами училась, чтобы прочувствовала всю ту тяжесть, которую несут на себе другие граждане нашей великой страны. Пока она через это все не пройдет, человеком, советским человеком, не станет. Избалована она у вас. В прессе это освещать не нужно, слух сам разойдется. Раненые, люди чуткие и видят, что за человек. Так что пока она себя не поставит, не изменит отношение к себе и окружающим, пусть в госпитале так и работает». «Хм, печенье закончилось. А еще есть? Не то чтобы я вас объесть хотел, но очень вкусные». Поскребышев метнулся в приемную, ну а мы начали уже нормальное общение. Сталин оказался на удивление опытным дознавателем, и как вести допрос, задавая правильные вопросы, он знал. Так что почти полчаса потратил, выясняя, откуда пошли слухи о нем с Поскребышевым и как они до меня дошли. Я честно сказал, что слышал их из первых уст, а Светлану видел несколько дней назад в Александровском саду. Это была не утка, я ее действительно там видел. Гуляла с подружками и сопровождением. Пусть проверяют. Я решил твердо слить ее, и делал это старательно. Будет она еще мемуары об отце пакостливые писать. Потом уже на меня перешли. Я описал, как был ранен, потерял память и учился всему заново, как из меня поперла эта музыка. Начал писать стихи и мелодии к ним. Как мы жили до войны, как война началась и отца забрали на фронт. Как покинули деревню, первые встречи с немцами, первые встречи с бандитами. Как я выкручивался, чтобы сохранить семью и себя. Подробно описывал, как стрелял, для доказательств предъявляя справки, выданные пограничниками. В общем, описал все. Ну и как золото нашел в бронетранспортере. О ювелирке я, конечно, не рассказывал. Еще чего, только слитки сдам, остальное оставлю на будущее. Ну и попросил товарища Сталина поспособствовать, чтобы эти средства с золота пустили на постройку и оснащение завода по производству автоматов для нашей армии. Они им действительно необходимы. Описал, как ночью диверсантов брал. Сталин посмеялся, когда я рассказал, как их выгонял голых к нашим бойцам и сдавал им на руки. Не удержался и поведал, как у меня пистолет отобрали. Тут хозяин нахмурился, но продолжал слушать с интересом, как мы, наконец, добрались до Москвы, как искали дом, как я торговал трофеями на рынке, потому что не хватало на покупку. Даже то, что повозку с телегой и лошадьми забрали на нужды армии, тоже рассказал. О баркасе сказал, все равно ведь узнает. Только пожаловался, что придется самому мотор искать, а следующим летом во время летних каникул приведу его в порядок и буду с дедом работать в порту. Как буксир, мой баркас вполне пойдет. Все помощь. Сталин косился на мою морскую фуражку на голове и слегка улыбался своим мыслям. Умел он слушать. Это у него не отнять. Сильный человек, натуральный лидер. Он мне очень понравился. И похоже, что я ему тоже. Если в первое время негатив был, все же на его дочь бочку катил, то к концу общения этот негатив сошел на нет. Тем более Поскребышев приходил, подтвердил, что Светлана в указанное время действительно гуляла по парку. И хотя до компетентных органов подобные крамольные слова Светланы не дошли, она могла их сказать, вполне в ее духе, в виде шутки, например. Ничего серьезного мы не обсуждали. Хозяин кабинета позвонил в соответствующую службу и попросил принять от меня средства в виде слитков золота и направить соответствующий фонд для постройки завода по производству автоматов. Вот кроме этого мы действительно просто общались. И, похоже, Сталин знакомился со мной. Таким обычным способом составлял мнение обо мне. И, судя по тому, как он пригласил приходить в случае нужды, нужное впечатление я на него произвел. Всего я пробыл со Сталином почти 3 часа. За это время в приемной скопилось изрядно народу. Поэтому, когда покинул кабинет, встретил заметное недовольство, направленное на меня во взглядах. А там ведь и генералы были. «Саша!» — окликнул меня Поскребышев и подтолкнул к краю стула бумажный пакет. Подойдя и заглянув в него, я расплылся в улыбке и искренне поблагодарил тезку. «Спасибо большое!» Молча кивнув, тот едва заметно улыбнулся и провел ладонью по своей лысой голове. Покинув кабинет, я спустился к пропускной, где, к моему удивлению, мне вернули все, что я сдал. Вот выйти не успел, остановил незнакомый старший лейтенант. Все той же службы НКВД. Меня сопроводили по коридорам в другой кабинет. Кого я там встречу, уже ожидал. Так что, проходя в кабинет, сразу поздоровался. «Здравствуйте, товарищ Берия». Сотрудник, сопровождавший меня, взял пакет из рук, осмотрел, что внутри, и увидел только печенье, подарок Поскребышева. Потом забрал ножи и кистень, отложив в сторону. Берия за всем этим с интересом наблюдал. Кстати, пенсне у него не было. Обидно. Сталин за все время нашего разговора не закурил, терпел, а тут пенсне не было. «Это что, заговор?» — прямо спросил я. «Ты о чем?» — тут же насторожился Берия, да и боец его напружинился. «Пока с товарищем Сталиным общался, он ни разу не закурил, хотя трубка в его руках — это уже синоним», — указал на наркома. «Где пенсне? Товарищ Берия без пенсне — это не товарищ Берия». Тот засмеялся. Мне удалось сбить тот настрой, что он готовил для беседы, чего я и добивался. Надев пенсне, который достал из нагрудного кармана френча, Лаврентий Павлович вставил его в глазницу и поинтересовался. «Теперь похож?» «Вот теперь верю». Устроившись на стуле напротив наркома, я поинтересовался. «О чем поговорить хотели?» «О конце войны или дате моей смерти, например?» Сделавшись серьезным, пристально отслеживая мою мимику, сказал он. Несколько растерявшись, я удивленно спросил. «Вы умереть собираетесь?» «Дата моей смерти известна». Цыганки нагадали. «Прекрати!» — ударил тот ладонью по столешнице. Получилось громко. «Я знаю, кто ты!» «Да я так думаю, теперь все тут об этом знают, после вчерашнего эфира». Нарком явно не был уверен. «Я этот неизвестный отправитель писем или нет?» Поэтому раскрыть больше информации не мог, на случай, если я все же не тот, кто ему нужен. Наскоком он меня взять не смог, не выдал я себя, так что смысла давить дальше я не видел. В принципе, он тоже. Еще немного поиграв взглядом, Берия кивнул и уже нормальным тоном стал интересоваться, как прошла встреча с товарищем Сталиным. Узнав о Светлане и ее якобы словах, он схватился за голову, хотя, когда я сказал, что и его Сталин за нос таскал, только нервно хохотнул. Просидели мы чуть больше часа. Тот сотрудник, что меня привел, на удивление быстро, показывая немалый опыт, конспектировал нашу беседу. Выяснив все, что Берии было нужно, и пообещав пригласить меня для более вдумчивой беседы, Он отпустил меня. Тот же сотрудник сопроводил меня к выходу и передал с рук на руки другим командирам. Двое были из того же наркомата, а вот трое других оказались сотрудниками Госбанка. Именно они и будут принимать золото. У них было две М-ки. Поехали сначала ко мне домой. Я хотел печенье своим отдать и переодеться. Сказал, что золото там, иначе не повезли бы. Оставив недовольных банковских служащих в машине, пообещав быстро вернуться, рванул к себе. При этом Лушу, что уже пришла из школы, отправил за участковым, пусть присутствует. Пока переодевался, рассказал родне, как встречался с самим товарищем Сталиным и как тот угостил печеньем. Все сразу же стали пробовать угощение. По одной печенюшке взяли, остальное на вечер. Не удивлюсь, если несколько печенья засушат, чтобы гостям показывать. Мол, из Кремля, подарок самого товарища Сталина. Они могут, вполне в их духе. А мама тихо спросила. Об отце не спрашивал? У товарища Сталина нет. А вот потом с товарищем Берией разговаривал. Вот у него, набравшись храбрости, попросил узнать насчет отца. Он обещал. «Спасибо», — так же тихо сказала мама и, взлохматив мои волосы, прижала меня к груди. Я переоделся, подхватил винтовку и, свистнув волка, моего вожака, выбежал на улицу. Раз в лес повезут, заодно и поохочусь. После новоселья нужно пополнить запасы свежего мяса. В машине волк недовольно возился в ногах. Места мало. Кроме моих ног еще и приклад винтовки. «У перекрестка подождем участкового. Я его вызвал поприсутствовать». «Зачем он нам?» – недовольно спросил старший из банковских служащих. «Мне вообще кажется, что он единственный работник банка, а остальные – типичные охранники». «Пусть будет. Мне так спокойнее. Ему я доверяю, а вам нет. К тому же у него свое начальство, которому тоже отписываться нужно. А вот и он от паромной переправы поднимается». Я попросил участкового сесть во вторую машину, и, судя по тому, как он приветливо здоровался, кого-то из командиров НКВД знал лично. Мы доехали до места, где была передача оружия коммунистам. Оставив машину с водителями, стали углубляться в лес. Волк в это время наворачивал круги, вынюхивая запахи леса. Добравшись до моей отметки, я указал одному из охранников на дерево. «Вон там дупло, в него и сложено золото. На слитке сверху накинута мешковина. Как подниметесь, сбросьте ее вниз, на нее и будем укладывать слитки для составления акта приема-передачи». «Понял». Закинув карабин за спину, он, подпрыгнув, ухватился за нижнюю ветку и, подтянувшись, стал сбираться. Оказавшись у дупла, немного повозился, устраиваясь поудобнее, и, посмотрев внутрь, крикнул: «Норма! Что-то есть!» Он сбросил мешковину, которую мы расстелили под деревом, и стал вынимать слитки. Другой охранник ловко подхватывал их и укладывал в ряд на материю. Старший у них делал опись и несколько массивным фотоаппаратом снимки. Когда все золото оказалось на материи, охранник осмотрел еще раз дупло и сообщил: «Пусто!» Когда он спустился, к дуплу поднялся один из сотрудников НКВД и подтвердил, что в нем пусто. Видимо, это обычная процедура, а не недоверие. Мы подписали все необходимые бумаги, мне тоже выдали квитанцию, милиционер у нас был за свидетеля, также ставя подписи на всех документах. После этого, сопроводив всех до опушки и проследив, как они уехали, я потрепал волка по холке. «Ну что, пробежимся? Мало ли, повезет и что добудем? Гав? Это типа одобрение? Будем считать, что так. Тогда побежали подальше. Здесь мы всю дичь распугали». «Сашка!» — услышал я звонкий голосок Ольги. «Сашка!» «Ну чего?» — выглянул я из открытого люка моторного отсека. «Не видишь, мы заняты». «Сашка!» — сестренка слетела с кручи, подбежала к баркасу и, ухватившись за леера, подтянулась, с любопытством рассматривая, что мы с дедом делаем. «Ну, чего случилось?» «Там дяденьки военные приехали. К тебе». «Все, деда, шабаш! Похоже, завтра доделывать будем». «Хорошо», — с облегчением вздохнул дед и опустил тяжелую кувалду. Подготовка баркаса к зимовью немного затянулась. Более плотно ознакомившись с судном, я все же нашел мелкую, но проблему. Сальник левого гребного винта явно подтекал. Вот мы его и выбивали. Замену я нашел в порту, бартером добыл, благо валы тут стояли стандартные. Выбравшись по трапу на берег, я подошел к мостику и, разбежавшись, ушел под воду. Осень, вода уже холодная, так что взбодрился я хорошо. Раздеваться не требовалось, мы с дедом работали в одном из потнем, чтобы не испачкаться. Я так в одних черных боксерских трусах был. Как ни береглись, а все равно все в масле. Немного поплавав и поймав брошенный дедом обмылок, намылился и хоть так смыл масло. Пока я вытирался полотенцем на берегу, сидя на борту вытащенной лодки, дед, отфыркиваясь, ополаскивался у кромки реки. Для него вода так совсем холодная. «Деда, ты закрой все, инструменты прибери, чтобы малые не растащили, и баркас запри, а я побегу, нужно узнать, что там случилось, а то 5 дней тишина, даже в газетах молчание». «Сделаем», — степенно ответил тот, принимая от меня полотенце. Взбежав по лестнице, чтобы согреться после купания, Ольга едва поспевала за мной, я добежал до дома, накинул там рубаху и штаны и босой вышел во двор. После сдачи золота соответствующей службе обо мне будто забыли. Я ходил в школу уже спокойно, ажиотаж со мной начал постепенно стихать, спокойно занимался домом, палисадник мы с дедом починили и даже покрасили. Выкопали картошку и остальные корнеплоды, сейчас сушатся в сарае, потом спустим в погреб. Я добыл кабана. Случайно, на зайца пошел. И с помощью местного за долю малую на телеге довез добычу до дома. И вчера мама с бабушкой натушили на зиму с 3 десятка горшков с тушенкой. Сегодня утром с дедом спустили их на литник. Ну и занимался баркасом. Мне удалось пообщаться с начальником порта, и тот, заинтересовавшись тем, что к началу судоходства я постараюсь вернуть судно в строй, легко согласился на внештатную единицу, и мы ударили по рукам. Только восстанавливаю баркас я сам. Дед, номинальный хозяин баркаса, получил все необходимые документы, так что наше судно числилось нештатной единицей порта. А еще я пристроил деда дневным охранником на въезде на территорию порта. Оружие у него свое, берданка, так что деда легко приняли на работу. Работа через день с 7 утра до 7 вечера. Дед доволен, при деле, и время на хозяйство есть. О своих песнях я не забывал. Музыку зарегистрировать не могу, нот не знаю, не имею музыкального образования. Зато слова, стихи, более 40 уже зарегистрировал с помощью мамы. Она у меня как поручитель и опекун была. Родитель, одним словом. Так что вопрос об авторстве я закрыл на первое время. Через месяц еще столько же песен зарегистрирую. Нужно бы еще решать вопрос с музыкой, учиться. Так что я попросил директора устроить меня в музыкальную школу на вечерние уроки. Тут еще мама перед фактом поставила. Записалась на курсы гражданских медсестер. Уже начала ездить на занятия на велосипеде. Так что видимся только утром и вечерами. Все хозяйство фактически свалилось на бабушку и Марину, разве что у них помощницы Луша и Валя. Ничего, справляются. Я еще хотел в госпиталь к раненым съездить и исполнять им там свои песни. Да все времени не было, слишком плотный график. Когда с ним немного разберусь, освобожу время, тогда можно будет. Хотя о раненых не забывал. Ставил ловушки на реке, где лещи крупные попадались, и их сестренки отвозили на кухню в госпиталь. Хоть такой приварок к столу. Уже получили устную благодарность от главврача. У машины стоял знакомый командир, который был тогда с майором Строгановым, командиром добровольческого коммунистического батальона. Он был то ли начальник штаба, то ли командир одной из рот. Должность, когда мы знакомились, он не сообщил. «Здравствуй, Саша!» – приветливо поздоровался он и тут же сходу. «Ну что, готов выполнить свое обещание?» «Это о чем речь?» – не понял я. «Ну как же, а лекция? У нас все готово. Через 2 часа начало». «А, вон вы о чем. А я уже об этом забыть успел». В это время к нам подкатила на велосипеде Марина с интересом рассматривая машину и военного. Вот соседи особого любопытства не проявляли. Лишь так, легкие, уже привыкли, что у нашего двора постоянно какие-то дела творятся. «Здрасте», — кивнула Марина Старлею и посмотрела на меня. «Ты надолго?» «До ужина не ждите. Думаю, даже позже буду». «Хорошо». «Сегодня воскресенье. Мы не учились, и я, приведя себя в порядок и взяв конспекты и гитару, направился с сопровождающими к месту, где будет проводиться лекция. Пока ехали, я бездумно смотрел на дома, улицы, прохожих, мысленно настраивая себя на общение с бойцами и командиром батальона. К моему удивлению, привезли меня на территорию какого-то завода. Как-то я потерялся, пока ехали, и не сразу сообразил, какого. Оказалось, тут выпускали наши грузовики, те, что шоферы в войсках ласково прозвали Захаром. В большом цехе народу хватало. Тут были не только военные, но и много гражданских, видимо, работников завода. Чуть позже я понял, что часть их как раз из личного состава батальона, но им форму пока не выдали, наверное, в наличии не было, шьют. Оборудовано все было хорошо, даже микрофон стоял. Наверное, местные электрики постарались. Когда меня представили, я прошел к нему и сказал: «Здравствуйте, товарищи». Дождавшись, когда шум приветствия стихнет, продолжил: «Я понимаю, что у вас есть множество вопросов на разные темы, но давайте их оставим к концу лекции. Сегодняшняя тема – это новейшие методики современной войны. Советую вам на листках писать вопросы и передавать мне, я буду отвечать. Намекну, что вопросы, написанные на масле, намазанном на хлеб и покрытые сверху кружочками колбасы, будут рассматриваться в первую очередь».